Дым похоронного костра высоким столбом уходил в темное вечернее небо. Мы стояли возле погребальной чаши втроем. Я, Арина Арсентьевна и Филипп Суворин. Прочие участники ритуала, маги-огневики и жрецы светлого неба, следившие за соблюдением погребальных канонов, находились далеко позади. От услуг плакальщиков я отказалась. Ярополк терпеть не мог стонов и слез, и ему наверняка бы не понравилось, что его провожают в загробный мир с таким оркестром. У меня слез тоже не было. Я выплакала их накануне и теперь просто смотрела, как среди всполохов красного пламени превращается в прах тело моего брата. Арина Арсентьевна тоже стояла тихо, украдкой вытирая глаза платком. Суворин держал меня за руку и всеми силами старался вести себя в соответствии с моментом, но я точно знала, он глазеет на костер с большим любопытством и старательно запоминает каждый шаг похоронного обряда. От пребывания в Нави Филипп получал явное удовольствие. Он все-таки попал в желанную сказку, а потому жадно рассматривал все, что попадалось ему на пути, и с большим интересом прислушивался к разговорам. Когда вчера, спалив терем первого министра, я упала на грязный талый снег, он кинулся ко мне первым. Растолкал стоявших перед ним колдунов, обнял, заставил подняться на ноги с холодной земли. Его никто не пытался остановить. Сюр, творившийся в усадьбе жестокого непобедимого богатыря, привел царских прислужников в замешательство. Единственным, кто понимал, что происходит и как на это надо реагировать, был Елисей. По его приказу горевший терем быстро потушили и сразу же принялись разбирать завалы. Нас с Филиппом отвели в ближайший трактир, сытно накормили, дождались, когда мы приведем в порядок волосы и одежду, а затем повезли в царский дворец, пояснив, что с нами желает увидеться наследник престола. Арестовать меня никто не пытался, и в этом, без сомнения, была заслуга Елисея. Встречу с царевичем также организовал он. Во время этой встречи мы просто стояли у окна и согласно кивали, пока менталист рассказывал Аникею о подготовке переворота, коварстве Милослава, его желании сесть на царский престол и счастливом разрешении этой неприятной истории. Аникей выглядел так, как описывал его Ярополк. Это был высокий молодой мужчина лет 23, худощавый, с изящными кистями рук, тонкими чертами лица и копной роскошных белокурых кудрей. Елисея он слушал с расширенными от изумления глазами, а в мою сторону смотрел с тем же ужасом, что и царские колдуны во дворе сгоревшей усадьбы. Единственным, кто, должно быть, показался царевичу адекватным, был Суворин. Известие, что Филипп является жителем параллельной реальности, привело наследника в восторг. Когда аудиенция закончилась, он попросил Суворина задержаться и еще около часа о чем-то его расспрашивал. «Признайтесь, Елисей, вы наложили на Аникея чары», — сказала я менталисту, когда мы вышли за дверь. Он считал Милослава едва ли не единственным своим другом и никогда бы не поверил, что Усынич замыслил против него подлость. Тем не менее, к вашим словам, наследник отнесся серьезно. «Применять магию к членам царской семьи — тяжкое преступление», — заметил Елисей. «Оно карается смертной казнью. Поэтому чары я на него не накладывал. Так...» Внушил немного доверия, дабы он меня выслушал и разумно воспринял услышанное. Вы ведь никому об этом не скажете, Веринея. Можете быть спокойны, Елисей. Позвольте задать вам вопрос. Как вы сумели победить Милослава Усынича без подвески вашего отца? Позвольте вам не отвечать. У меня, как у всякой женщины, должны быть свои секреты. Скажу одно. Мне помогла соседняя реальность. С некоторых пор мы находимся в близких, почти родственных отношениях. «Понимаю. И что же вы думаете делать теперь? Останетесь в Нави или вернетесь на Землю?» «Скорее всего, последнее. Что мне тут делать, Елисей? Разве что похоронить брата. Он это место любил, а я не чувствую ни малейшей радости от того, что нахожусь в этом мире. Я здесь чужая, меня здесь боятся». «Этот страх можно легко обратить в почтение». «Если хотите, я устрою вас на царскую службу. При дворе вы бы очень пригодились». «Это кому же? Уж не вам ли, Елисей? Не планируете ли вы стать новым государем?» «Что вы, Веринея? На кой демон мне такая головная боль? Меня вполне устроит место первого министра». Мы обменялись понимающими улыбками и больше к этой теме не возвращались. Когда Филипп вышел из царской горницы, за окном уже сгущались сумерки. Менталист распорядился снарядить самоходную карету, и та отвезла нас к дому Арины Арсентьевны. Мы могли провести ночь в тереме Ярополка, но мне категорически этого не хотелось. Там находились вещи умершего брата, обжитая им опочивальня и куча всего, что помнило его прикосновение. После переживаний сегодняшнего дня увидеть это я морально была не готова. Тетушка, которой разрешили взять несколько свободных дней, любезно предложила нам остаться у нее. Она же устроила тело Ярополка в ледник одного из городских морбусов, где ему предстояло находиться до погребения. Пока повозка везла нас по улицам, Суворин держал меня за руку и, не отрываясь, смотрел в окно. «Тебе здесь нравится?» Он кивнул. «Этот город будто сошел со страниц учебника истории. Ну, или книги с детскими сказками. Примерно так выглядели города средневековой Руси. Не хватает только церквей, да и дороги у вас шире и чище. Но в целом очень похоже». «О чем вы говорили с царевичем?» Филипп оторвался от окна, повернулся ко мне. «Так, о всякой ерунде. Сначала он уточнил, правда ли я прибыл из другого мира. Потом стал спрашивать про тебя, как мы общались на земле, чем ты там занималась и насколько являешься благонадежной. Я дал тебе самые отличные рекомендации». «Спасибо». «Не за что», — Филипп улыбнулся. Еще Никей просил меня рассказать о моем мире. Как выглядят его города, как между собой общаются жители, что мы обычно едим, какие отмечаем праздники и есть ли у нас кошки». «Кошки?» «Да, он их очень любит». «Знаешь, ваш царевич неплохой парень. Он тихий и любознательный, хотя родители его явно залюбили. Среди моих студентов таких мальчишек пруд-пруди. Как думаешь, его все-таки коронуют?» «Не знаю», — я пожала плечами. «Если честно, мне все равно». Суворин крепче сжал мою ладонь. «Как ты?» Я поморщилась и махнула свободной рукой. «Не знаю, Филипп. Несколько часов назад меня сжигала ярость. Теперь вокруг холодно и пусто, и совершенно непонятно, как жить дальше». «Что значит «как»?» — удивился Суворин. «Разумеется, долго и счастливо. Все это пройдет, Вира, и холод, и пустота. Оно всегда так делает. Главное, что ты жива, остальное приложится». Я слабо улыбнулась. «Ты все еще хочешь на мне жениться, Филипп, после всего того, что здесь видел?» Он пожал плечами. «Ты, кажется, убила человека. Тебя как-то за это накажут?» «Нет, Елисей сказал, что маги согласны закрыть на это глаза. Официально первый царский министр погиб во время пожара. Никто не станет доказывать, что его вместе с домом сожгла я». «Чудно. В таком случае я не вижу ни одной причины, которая помешала бы нам пожениться». Я вновь улыбнулась. Филипп наклонился и поцеловал мою руку. Дом Арины был просторной одноэтажной избой, разделенной по старинке на мужскую и женскую половины. Так как большую часть времени тетушка проводила на посту, из прислуги она держала только Ерофея, крепкого бородатого мужчину, который когда-то был верным слугой ее покойного мужа. Ерофей возился у печи в кухне и наводил порядок в комнатах. Со своими обязанностями бородач справлялся отлично. Дом сиял чистотой, а ужин, который он нам подал, оказался очень вкусным. По крайней мере, Суворин с Ариной Арсентьевной уплетали его за обе щеки. У меня же снова не было аппетита. Я с большим трудом впихнула в себя куриное яйцо и едва ковырнула свою порцию тушеных овощей. Когда Ерофей поставил на стол самовар, тетушка подняла вопрос об организации похорон. Немного посовещавшись, мы решили устроить кремацию. Много веков подряд так хоронили всех членов нашей семьи. Исключением был только отец, которого после казни закопали в сырой земле. Арина Арсентьевна пообещала провести ритуал уже на следующий вечер. Тянуть с погребением никто из нас не видел смысла. От таких разговоров за столом воцарилась тяжелая гнетущая атмосфера, и ее требовалось немного разрядить. «Раз уж мы так удачно здесь собрались, объясните мне, как в Нави оказался этот замечательный человек?» — попросила я, кивнув на Суворина. «Его сюда переправила я», — ответила старушка. «Это понятно. Хотелось бы подробностей». Филипп и Арина переглянулись. «Этот молодец явился ко мне ровно через 4 часа после тебя», — сказала колдунья. «Как ты и сказала. «Через 4?» — удивился Суворин. «Надо же! Мне казалось, я добирался до вас целую вечность. Знаешь, Вира, когда я пришел домой и обнаружил твою записку, то натурально обалдел. А когда увидел коробку с деньгами, обалдел еще больше. В общем, я решил не ждать у моря погоды. Нашел парафиновую свечку, коробку спичек, взял перышко, которое ты мне подарила, и побежал за тобой». «Подвеска сработала сразу?» «Нет. Я минут 20 бродил по улицам, пытаясь сообразить, в какую сторону нужно идти. Оказалось, надо было надеть перо на шею, успокоиться и прислушаться к себе. Когда я это сделал, все сразу получилось». «И куда ты пришел? «К лесу, что стоит неподалеку от города». «Ну, там и сугробы, скажу я вам. Где до колена, а где и выше. Пока я добрался до черты, у которой начинался туман, с меня сошло 10 потов. Но это оказались цветочки. Стоило пересечь черту, как вокруг такие страсти начались. Ужас и кошмар». «Ты свечку-то зажег? «А как же? Как только до тумана добрался, сразу и зажег. «Молодец. И что же ты увидел?» «Метель. Она налетела, как по волшебству. С ветром, с воем, со снегопадом. В первый момент я подумал, тут-то она меня и похоронит. Потом вспомнил, что это только защита от незваных гостей, и пошел вперед. Шел медленно, ветром меня сносило, будь здоров. А потом метель закончилась, раз и все. Словно кто-то нажал на кнопку, и она выключилась. Смотрю, а я, оказывается, стою на поляне возле избушки на куриных ножках. Он постучал, я и открыла», — продолжила Арина Арсентьевна. «Спрашиваю, ты Филипп? Суворин?» «Да», — отвечает, — «это я». Пришел узнать, куда делась Веринея. Я его впустила. Мы маленько поговорили, а потом он отправился домой. «В каком смысле домой?» — не поняла я. «Кому домой?» «К себе, конечно. Филя-то твой бестолковый к порталу прибежал, а брошку волшебную взять не догадался». «Я про нее даже не вспомнил», — воскликнул Суворин. «Мне казалось, эта птичка — самое обычное украшение». «Я про нее тоже забыла», — призналась я. Мне и в голову не пришло, что она может пригодиться. «Говорю же, бестолочи!» — кивнула Ирина Арсентьевна. «Что бы вы без меня делали? Благо, я догадалась расспросить Филю о вашем житье-бытие. Филя молодец, подробно обо всем рассказал, и я сразу сообразила, как тебе, Вира, помочь. Мне Витёрьевич еще до твоего прихода шепнул, что тебя к первому министру поведут. Я тогда подумала, все, пропала девка. И вдруг такая удача. Один к одному, и брошка зачарованная, и помолвка». «По факту никакой помолвки не было», — заметил Суворин. «Мы просто поговорили об этом, и все». «Это тебе кажется, что не было», — отмахнулась волшебница. «В вашем мире такие дела, небось, делаются по-другому. А у нас, милок, реальность магическая. В ней каждое произнесенное слово можно посчитать за заклинание. Ты Виру замуж позвал? Позвал. Она согласилась? Согласилась. Причем искренне. Магическим потоком большего и не надо. С Навией точки зрения вы теперь жених и невеста, а коли так, ты имеешь полное право пересечь границу миров, чтобы позвать невесту обратно. Словом, Вира, отправила я твоего жениха за брошью. Он умница, всего за несколько часов обернулся. Одна нога здесь, другая там. Я его скоренько через портал перевела и с Милославом связалась. Так, мол, и так. Молодец с земли прибыл. Извольте принять». «Это когда было-то?» «Сегодня, незадолго до рассвета. Ух, и лютовал он, ух, и сердился. Я ему тогда пригрозила, что доложу обо всем царевичу Аникею. В нашем уставе четко прописано о любом необычном случае немедленно сообщать государю. Делать нечего, пришлось Милославу собираться и дорогого гостя встречать. А чтобы он гостя по дороге случайно не придушил и в сугроб не бросил, я еще Мстислава Феодоровича позвала, главного мага по межмирным порталам, и грамотку составила о неприкосновенности прибывшего иномирянина». «А что, такие грамотки существуют? Или вы ее придумали на ходу?» «Существуют, конечно, только мы ими почти не пользуемся. Иномиряне в нашей избушке стучатся редко. А у тех, кто стучится, далеко не всегда есть уважительная причина для перехода. У Фили причина была. Отчего же не защитить его волшебной бумажкой?» Я встала с лавки, подошла к Арине Арсентьевне и крепко ее обняла. Она погладила меня по плечу, ласково чмокнула в лоб. «Ярополку-то я помочь не сумела», — печально сказала старушка. «Но хоть тебя уберегла. Глядишь, ворон на том свете сильно пенять мне не станет». Когда костер догорел, один из магов собрал прах Ярополка в глиняный горшок и передал его мне. После этого Арина перенесла нас порталом на высокий холм, нависший над широкой рекой. Река была скована льдом только у берегов. Ее тяжелые темные воды мирно неслись вперед, а над ними гулял холодный ветер. Я открыла горшок и вытряхнула его содержимое прямо на его воздушные крылья. Тот подхватил пепел и в мгновение ока его развеял. Над нашими головами раздался громкий крик. Я подняла глаза и увидела в темном небе двух черных птиц. Они сделали над рекой широкий круг, после чего улетели куда-то вдаль. «Всё», — негромко сказала я Суворину. «Больше меня здесь ничто не держит». Он крепче сжал мою руку и также тихо ответил. «Идем, пора возвращаться домой».